Глава 52. Показав Крафту с Лефлером, чем занимаются его люди, инженер-полковник вывел их в коридор, мало чем отличавшийся от капитанской рубки. «Ну что скажете, господа? Старшина, вы можете нам что-то прояснить? Какова логика у этих нараздулов и фризонталов? Почему они строят свои корабли в такой странной для нас архитектуре?» «Они эти корабли не строили, сэр. Их строили мои предки, те, кто был до инсайдеров», — сказал Крафт. «И что, секрет утерян?» «Увы, сэр, сотни лет назад». «И такие корабли больше никто не строит?» «Никто, сэр. По крайней мере, нараздулые фризонталы таких технологий не имеют. Они пользуются тем, что было создано до них». «Значит, у нас есть шанс лишить их этого флота?» «Шанс имеется, сэр, но он очень небольшой, потому что в пределах одной этой планеты таких кораблей может быть десятки тысяч». «Десятки тысяч?» – переспросил пораженный полковник. «Но откуда? Как они смогли незаметно их сюда доставить?» «Они их и не доставляли, сэр. Сфероиды здесь были уже сотни, если не тысячи лет». «Вы просто пугаете меня, старшина», – покачал головой руководитель экспертной группы. «Только на испытаниях первого сфероида погибла вся исследовательская команда. Половину из них я знал в лицо, и они знали меня. Если рванет еще и этот корабль...» Полковник вздохнул и прислонился к стене. И тотчас на противоположной стороне коридора открылось большое окно с экраном энергетического баланса корабля. «Ах ты, задница!» – поразился эксперт, но едва он распрямился, окно закрылось. Он попытался снова прислониться к тому же месту, но тщетно. Больше окно не открывалось. «Да в чем дело-то?» Воскликнул он раздраженно, снова и снова ударяясь спиной о стену. «У вас изменился настрой, сэр. Эмоциональная составляющая», – подсказал Крафт. «Что?» Полковник отстранился от стены и подошел к Крафту. «Ты хочешь сказать, что одних прикосновений мало?» «Так точно, сэр. Важно включать определенное эмоциональное состояние». «Но ведь это же миллионы вариантов! Или даже миллиарды!» «Возможно, сэр!» – пожал плечами Крафт, и из его бронежилета выпало еще несколько пластин. «То есть, старшина, вы утверждаете, что управление этим кораблем осуществляется методом прикосновений с одновременным изменением эмоционального состояния, так?» «Думаю, что так, сэр, но это лишь предположение». «Хорошенькое предположение, старшина!» – покачал головой полковник и потер ладонями лицо. Потом снова взглянул на Крафта и Лефлера. «Думаю, что предыдущей команде просто повезло. Ситуация сложилась так, что им удалось верно открыть несколько ключевых окон, и так они подняли корабль на крыло». «На крыло?» – уточнил Лефлер. «Но это образно говоря», – поправился полковник. «А теперь хотелось бы узнать, старшина, что вам сказал этот офицер, с которым вы дрались?» «Он сказал, сэр, что на борту есть еще один ретранслятор». «Один?» «Как минимум, сэр», – ответил Крафт, и они с Лефлером переглянулись. «Значит, в прошлый раз один, как минимум, ретранслятор самоликвидации остался на борту, правильно?» «Так точно, сэр», – кивнул Крафт. «Первый, отобранный у капитана». «У капитенмера, сэр. Это его заместитель». «Хорошо. Вы отняли у заместителя ретранслятор самоликвидации. Отдали его нашим экспертам. Они увезли его подальше, но вместо него сработал резервный. Один, как минимум. Правильно?» «Так точно, сэр», – подтвердил Крафт, А Лефлер только подавил вздох. Во что он ввязался? Есть ли выход из этой ситуации? Нет, он еще понимал плотное расписание вылетов на задание. Он понимал отсутствие авиационной поддержки. Он не исключал в своем подразделении крота. Но все это было понятно. Все это проходили даже в академии. А тут просто безвыходная ситуация. Дупло какое-то. «Безвыходное дупло», – подумал Лефлер и снова вздохнул. «Чтобы во всем этом разобраться, нужен человек с нестандартным складом ума. Такой, который всех ставит в тупик. Который кажется то дурачком, то гением», – продолжал свою мысль эксперт. Крафт с Лефлером снова переглянулись. «Сэр, мне кажется, у нас есть такой человек». «Что?» «Мне кажется, что у нас есть такой человек», – повторил Лефлер. «Мы знаем его меньше недели, но он именно такой. Он странный, он непонятный и всегда появляется в тех местах, где его никто не ждет». «Так точно», – подтвердил Крафт, вспоминая внезапное нападение. «Тот еще дурачок». «И кто же он? У вас что, есть инженерный персонал?» «Нет, сэр, инженерного персонала у нас нет. Но у нас на балансе броневая группа шагающих машин. И пилотом легчайшей из них является Джек Стентон. Это его мы имеем в виду. Хочу добавить, что и в досье у него полный бардак, то есть отсутствие понятной обычному человеку логики». «А где этот ваш Стентон сейчас?» «Да под бортом стоит, сэр, в своем Таргаре». «Ну так давайте пригласим его. В нашем положении уже ничего нельзя испортить. Я пошлю за ним Германа». «Герман! Герман!»